внутри корабля. Рефлекс страха толкнул Роба в сторону. Пока он падал, то видел линию пламени, протянувшееся от оружия существа. За своей спиной он услышал крик боли. И тут же над его ухом загрохотал 45-й калибр. Грут всаживал пулю за пулей в атаковавшего. Тяжелые пули отбросили существо назад, развернули его, размочалили ему голову. По одной пуле в каждый глаз и еще больше в тело. Существо согнулось и с шумом упало. Роб перекатился в сторону, чтобы существо ненароком не задело его. Нападавший упал лицом вниз, затем содрогнулся, когда под его телом что-то глухо взорвалось. После этого тело лежало неподвижно. В последовавшей тишине стук падающей обоймы из пистолета прозвучал почти оглушающе. Раздался клацающий звук, когда Грут вставил новую обойму. «Если вы отодвинетесь в сторону, полковник, я переверну существо. Будьте уверены, что с ним покончено. 10 пуль сделали свое дело». С нацеленным и готовым к действию пистолетом в правой руке Грут наклонился над существом и перевернул его одним сильным движением левой. Невидящие глазницы уставились на него. «Похоже, что оружие взорвалось», — сказал он, указывая на искалеченную руку существа и разрушенное оружие. Роб кивнул. «С ним покончено. Давайте-ка проверим комнату». Грут вошел внутрь быстро и бесшумно, и через несколько секунд вернулся. «Полно машин, подобных тем, что мы видели. Что-либо достаточно большое, чтобы спрятать такое существо, отсутствует. Во всяком случае, пусто». Роб устранил опасность с флангов, и как только это было сделано, он вспомнил о вскрике боли, который послышался раньше. Он повернулся к Шетли и увидел, что тот лежит. Его рука сжимала залитое кровью плечо, но камера по-прежнему была нацелена и записывала. «Всего лишь зацепило, не о чем беспокоиться», — сказал Шетли. «Посмотрим, Грут, прикрой нас». Шетли вздрогнул, когда Роб расстегнул ремни коммуникационного ранца и стал снимать с него одежду. «Аккуратная дырка. Как бы ни было устроено оружие, оно проделало отверстие в теле капрала точно под ключицей». Роб попытался вспомнить анатомию. «Кажется, там была куча мускулов, и они крепились здесь. Крупные кровеносные сосуды отсутствовали, хотя отверстие могло пройти через лопатку. Кровь уже свернулась, когда он посыпал входное отверстие порошком, содержащим антибиотики, и наложил давящую повязку. Просунь руку сквозь жилет. Вот здесь. Он послужит тебе в качестве перевязи. Мы отправим тебя назад». «Не сейчас. Я могу работать с камерой одной рукой. Мы начали это дело, полковник. Давайте его заканчивать вместе». Роб размышлял в течение секунды, затем согласно кивнул. Команда была подобрана определенным образом. Члены ее знали, как работать вместе. Если Шетли потянет, то лучшее, что они могли сделать, это закончить работу. «Олрайт, мы продолжим. Но просигналь в ту же секунду, когда будет не в моготу. Договорились?» «Да, сэр». «Хорошо». Он помог Шетли подняться на ноги, извлек свой пистолет и завершил осмотр комнаты, убедившись в безопасности. «Сейчас мы пройдем через остальную часть корабля, но считайте, что обстановка боевая. Становитесь по сторонам, когда откроется дверь. Стреляйте по любому движущемуся предмету. Готов, сержант?» Грут медленно кивнул, не сводя взгляда со стен пустого коридора перед собой. Его пистолет был нацелен и готов к действию. Роб выбрал направление, а остальные заняли соответствующие позиции позади него, медленно и осторожно приближаясь к следующей двери. Шетли стоял последним, вне опасной зоны, с камерой наготове. Остальные заняли позиции по двум сторонам от следующей двери. Роб приблизил ствол своего пистолета вплотную к кругу на двери, затем отскочил в сторону, когда она резко открылась. Грут одним движением вошел внутрь, и Роб последовал за ним. Удивительные машины заполняли большую часть помещения. Тварям здесь негде было спрятаться. «Осталось еще 3 двери», — сказал Роб, когда они вышли назад в коридор. «Мы возьмем их точно таким же способом». После напряжения последовало расслабление. Так было 2 раза, один за другим. Наконец они были у последней двери. Они заняли позиции еще раз, и полковник вытянул руку с пистолетом. Ничего не произошло даже после того, как ствол коснулся металлической поверхности. «Смотрите», — сказал он, надавив на неподвижный круг металла. «С чего бы это?» Роб думал несколько долгих мгновений, потом коснулся кнопок на своем шлеме. «Вы слышите меня, сектор поддержки? Вы видели все?» «Хорошо. Мне нужен доброволец, чтобы он принес оксидилэтиленовый факел. Прямо сейчас. Что?» «Ответ отрицательный, сэр. Другого способа не существует. Мы отойдем, когда закончим. Еще 1 дверь, и все это ваше. Хорошо. Мы будем здесь, пока факел не прибудет». Шетли откинулся назад и сел, привалившись к металлической стене. Они ждали. Только Грут остался подозрительным, но его лоб сморщился от напряжения мысли. «Полковник, кто такие эти чертовы волосатые твари?» «Не имею ни малейшего представления, сержант. Кроме того, что уверен, они не с земли. Точно так же, как и эта летающая машина». «Твари с Марса?» «Ни с Марса, ни с Венеры или какого-либо другого места нашей Солнечной системы. Они извне. С других звезд, так сказать. Когда очистим этот корабль, то посмотрим, сможет ли техническая команда выяснить о них больше». «Мне это не нравится. Ничуть не нравится», — сказал Грут. «Не могу не согласиться». Оба они повернулись на сильный шум сзади, затем расслабились, когда увидели солдата, двигающегося настолько быстро, насколько позволяла тяжесть факела. «Положи его и уходи». «Есть, сэр». Он отстегнул факел и установил его на полу, затем повернулся, иритировавшись, не дождавшись, пока Роб закончит фразу. «Вы встанете сзади и прикроете меня, полковник, как делали это раньше». Высокий сержант вынул черные защитные очки из кармашка и надел их. Затем воспламенил факел. Бриллиантово-голубое пламя брызнуло во все стороны. Грут подправил факел, пока не остался доволен его настройкой. Затем низко пригнулся около двери. Роб устроился сбоку, держа пистолет наготове. После нескольких секунд напряженного ожидания металл запылал и начал плавиться. В конце концов, когда появилось небольшое отверстие в верхней части двери, сержант стал расширять его вниз. Работа шла медленно, металл был крепок, но постепенно отверстие все же расширялось. Когда красный круг достиг средней части двери, он, должно быть, коснулся какого-то механизма. Последовала вспышка искр, и дверь пришла в движение. Грут резко отпрыгнул в сторону, выключив факел и выхватив автоматический пистолет. Все в одном движении. Роб изогнулся с другой стороны дверного проема, держа свой пистолет наготове. Внутри было темно, если не считать света, проникающего внутрь на несколько футов. Там ничего не двигалось. Роб медленно снял шлем и положил его на пол, затем включил фонарь, укрепленный в верхней части шлема, и отскочил. Луч осветил нечто темное, какие-то механизмы. Роб изловчился и двинул шлем носком ботинка. Все то же самое. Он опять посветил, только уже в другом направлении. Что-то светлое на фоне стены. «Оно движется!» — воскликнул Грут. «Оно движется, и я не знаю, что это. Освети, я попытаюсь войти внутрь». Сержант был невероятно подвижен, чего нельзя сказать, глядя на его размеры. Он оказался по ту сторону порога в мгновение ока. Он отошел в тень, когда Роб направлял луч света в указанном направлении, и тот застыл на фигуре, которую они заметили в полутьме. Грут направил на нее свой пистолет, держа палец на спусковом крючке. 2 белых руки подняты. Нет, не подняты, прикованы к стене. Голова повернута к ним. Глаза шевельнулась. «Товарищ, помогай!» «Это русский!» Пробормотал Грут, ошеломленно тряся головой. «Он говорит по-русски!»